Глава 46. Андрей. Морозов даже не предполагал, каково это работать за рубежом. Самолеты такие же, аэробусы 320-е, 321-е, мануал, протоколы стандартные, переговоры на английском, и при этом все другое. Андрей летал в Air Yangtze без малого 3 месяца. А все не мог привыкнуть к местной специфике. Очень сложно понять, что говорят китайские коллеги на английском языке. Морозов больше догадывался и ориентировался по смыслу, чем различал знакомые слова. Произношение у китайцев беглое, смазанное. Их не всегда понимает искусственный интеллект. Еще одна сложность – менталитет. Совершенно дикое для русских требования – докладывать руководству обо всех нарушениях внутри летного экипажа. Если не донесешь на коллегу, донесут о недонесении на тебя. Атмосфера и без того напряженная. Неусыпное внимание за каждым действием вносит дополнительную нагрузку на нервы. Вместо взаимовыручки в Air Yangtze правит бал «Взаимное недоверие». Как в такой обстановке слаженно работать в экстремальной ситуации? Не дай шанди. Шанди с китайского – верховный владыка, верховный бог китайской народной религии. В небе бывают ситуации, когда приходится выбирать между жизнью и действиями по инструкции, когда может спасти лишь нестандартный алгоритм и на принятие решения секунда. В эту секунду пилот будет думать о том, как не оказаться виноватым. Штрафуют в авиакомпании абсолютно за все. В Невских авиалиниях начальство тоже постоянно дрючило, но по сравнению с Китаем, на родине в этом плане – курорт. Морозов отметил для себя и положительные моменты. У китайцев хорошо организована работа наземных служб. Командиру не приходится решать вопросы логистики экипажа из гостиницы до аэропорта. Несмотря на огромное количество бортов, трап всегда подают вовремя. Чтобы позвонил КМСК и настоятельно попросил вылететь с превышением предписанных Санпином часов работы, это нонсенс. В ЛЭК в Поднебесной лояльнее российской медкомиссии, что архиважно. И, конечно же, к несомненным плюсам работы в Китае, ради чего сюда и едут российские летчики, относится зарплата. Получив свою первую зарплату в Air Yangtze, Морозов, у которого до этого где-то на подсознании непрерывно пульсировала мысль все бросить и вернуться домой, пересмотрел свои взгляды по поводу китайского работодателя. Андрей поселился в одной из многоэтажек рядом с аэропортом Гуанчжоу. В арендуемой им квартире обстановка была на непритязательный вкус. Диван, стол, шкаф, кухня – все самое простое и дешевое. Люстра и та из бумаги. В качестве временной базы пойдет. Он сюда не барствовать приехал. Соседи разных национальностей, все со своими привычками и нормами поведения. Через дорогу от дома – огромный парк. Почему-то принято считать, что крупные китайские города – выглядят как каменные джунгли. В Гуанчжоу много зелени. В каждом квартале обязательно есть парк для прогулок и отдыха. Воздух не всегда чистый, но и о российских мегаполисах можно сказать то же самое. Климат субтропический, жаркий, с высокой влажностью, что делает летние месяцы мучительными. По этой причине везде, где только можно, установлены кондиционеры. Самым тяжелым для Андрея оказалась социальная изоляция. Поначалу он ее не чувствовал. Спасал цейтнот из-за напряженных первых месяцев работы, когда от массы информации и необходимости осваивать новое закипал мозг и оставались силы только на сон. Неизбежно наступило время, когда Морозов остро почувствовал одиночество, когда и скучно, и грустно, и некому руку подать. Виртуальное общение со старыми знакомыми нисколько не заменяло общение реального. Имея легкий характер, Андрей обзавелся новыми знакомыми на месте. С ними в Air Yangtze в качестве гастарбайтеров летали исландец, латыш, двое русских, голландец. Все, включая русских, держались сами по себе. Пару раз Андрею удалось организовать застолье, но особого сближения не случилось. Разговоры поверхностные, светские, как будто бы требование авиакомпании доносить на коллег распространялось и на нерабочее время тоже. Поговорить за жизнь абсолютно не с кем. Для местных он гастарбайтер лишь на основании европейской внешности. Отношения соответствующие. На него смотрят так, как будто бы его нет. Андрей не переставал удивляться, как китайцы, у которых в моде повальное стремление при помощи пластической хирургии придать своим нависающим векам европейский вид, избавиться от характерной широты носа и округлости лица, считают его, типичного европейца, едва ли не прокаженным. Такое сепаративное отношение проявлялось исключительно при попытке сократить дистанцию. Китаянки воротили от него свои приплюснутые носы, пока не узнавали о доходах. Такая неприкрытая меркантильность считалась нормой. Но Морозову претило быть для дам прежде всего банкоматом. Бортпроводницы, те, что покрасивее, были уже при мужьях, или каждая ждала своего иченя среди местных пилотов. Гендерный перекос не в пользу мужчин позволял девушкам перебирать женихов. Он здесь для всех чурка, подданный не самой перспективной страны. На Андрея обращали внимание стюардессы, которых и по китайским стандартам красавицами не назвать, а уж по российским тем более. Такие Морозову не нравились. Андрей часто вспоминал Иру, ее выразительные, зеленые, как тропический лес, глаза, веснушки на открытом лице, очаровательную улыбку, мягкие, пахнущие сиренью волосы, манеру говорить, как будто бы размышляя вслух. Иногда Андрею казалось, что он знал эту девушку раньше. Что-то было в ее образе знакомое и очень далекое. Он пытался вспомнить, где мог видеть Ирину прежде, до их встречи на набережной. Но обрывки памяти ускользали, как песок. Как же ему здесь не хватало Иры. Его Иры. Андрей еще надеялся ее вернуть. Морозов ей звонил, но она не отвечала.